миледи, миледи, скорее, поторопитесь!» Естин схватил Изабель за руку и потянул за собой. Сквозь дым она увидела оруженосца Моргана. «Что там?» «Лорд Морган ранен. Пойдемте, вы должны помочь мне, миледи!» Изабель побежала за ним в замок. Здесь пожар уже прекратился, оставив после себя обгоревшие черные стены. Естин вел ее по коридору к башенной лестнице. Торопливо поднимаясь по ступеням, Изабель обнаружила, что стены здесь были еще горячими. Огонь прошел сквозь эту башню, поглотив все, что могло гореть, пока, наконец, не вырвался через крышу. Теперь между обугленными стропилами было видно солнце и голубое небо. Внизу были слышны громкие крики и звон оружия. Защитники Лисвена сражались с воинами Родри. Люди прыгали в ров, пытаясь спастись от пламени, но едва они выбирались на другую сторону, как их убивали. «Сюда!» Изабель споткнулась от чье-то тело, когда торопилась за Естином. А парень уже склонился над своим господином. Изабель подавила слезы. Морган был мертвенно-бледный, вся одежда в крови. Он лежал неподвижно, и Изабель подумала, что он мертв. Кругом было столько крови. Изабель оторвала несколько полосок от своей нижней юбки и приложила ткань к ране, пытаясь остановить кровотечение. Другой полоской она перевязала его грудь и закрепила повязку своей брошью, снятой с платья. «Это Родри Маунт», — сплюнул Естин, ткнув тело сапогом. Изабель смотрела на Маунта. Мертвым Родри казался меньше ростом и не таким страшным, как она представляла. Она благодарила Бога, что победителем оказался Морган. «Мы не сможем унести его», — произнесла Изабель. Она оглянулась, но не увидела никого, кто мог бы им помочь. Естин снял с петель полусгоревшую дверь, чтобы использовать ее как носилки. Вместе они осторожно переложили Моргана на дверь. Теперь, когда они сдвинули Моргана, Изабель увидела, что кровь струилась и из раны на руке. Его рубашка снизу была вся мокрая и красная. Они пытались поднять носилки, но те оказались слишком тяжелы. Изабель предложила спускать их прямо по ступеням, сверху толкать, а снизу поддерживать. Паренек согласился, но заявил, что пойдет первым, чтобы большая тяжесть приходилась на него, поскольку он сможет выдержать. В другое время Изабель посмеялась бы над самоуверенностью мальчишки, но сегодня она кивнула и принялась за работу. Было неимоверно тяжело. Они останавливались на каждом повороте, цепляясь за каменную стену, и застревали.